Глава 12. Под белым деревом. Некоторое время спустя. Сереж, мне уже становится страшно. А мы точно это переживем? И главное, ты сам-то успеешь? Лиза, одетая в красивое голубое платье с широкополой шляпкой на голове, с сомнением смотрела на меня. Эх, никто в меня не верит. Жизнь, боль. «С чего ты взяла, что не переживете?» — поинтересовался я, продолжая заниматься своими делами. Находились мы на вершине холма около моего белого дерева. Отсюда открывался великолепный вид на равнины и Байкал. А недалеко от нас стояли стулья, столы, дремала золотая, а также пахло едой. Очень вкусно пахло. «Ну, к примеру, ты готовишь еды на 40 человек, а нас лишь трое. Так что ты привел нас в это прекрасное место, от которого дух захватывает. А еще ты уезжал на Байкал и сильно спешил». «Нормально все будет», — улыбнулся ей. А та с сомнением уставилась на меня и обреченно вздохнула. «Так и знала. Будет какая-то жесть». Это сразу было понятно, когда он заявил о гениальном плане, расхохоталась Анна, сидящая в инвалидной коляске. Девушке пока тяжело ходить самой. Но, несмотря на это, она тоже надела красивое летнее платье. Погодка же была чудесной. Середина июля, тепло, солнце, нежный ветерок и свежесть с Байкала. До него всего 10 километров. «Вам действительно понравится». «Ладно». Обе вздохнули и продолжили наслаждаться видом, а также белоснежной природой. Но вдруг, гремя доспехами, к нам пожаловал один из золотых рыцарей. «Госпожа», — поклонился воин в доспехах, — «военные закончили сбор слив». «Хорошо, спасибо за работу». Аня одарила его доброй улыбкой, после чего мужчина поспешно покинул нас, чтобы не мешать. Сливы, как и было предположено мною, сразу заинтересовали армейских. Оказывается, крысы атаковали еще несколько мест, так что сейчас сливы будут развозить по этим местам для оказания помощи пострадавшим. Да, мерзкая сила у этих крыс. Этот яд очень сложно вывести. Те, в ком есть магия, могут сами справиться, если, конечно, доза не очень сильная. А вот простым людям потребуется помощь сильного целителя и куча дополнительных средств. Вряд ли они есть в таких вот маленьких аванпостах. Ладно, не буду об этом. Потому что я закончил». «Все, готово», — заулыбался я и показал девушкам котелок с кипящей коричневой жижей. «Выглядит настолько же ужасно, как и пахнет», — Аня посмотрела на меня, а я лишь улыбался. «Нормально все будет. Зелье, во!» Я показал большой палец, а она глаза закатила и простонала. «Лис, если я не переживу это, позаботься о том, чтобы он страдал». Аня указала на меня рукой, и, судя по взгляду Лизы, та была солидарна с Аней и думала о том же. «Заразы! Никто не верит в меня!» Вскоре я усадил их за стол и поставил перед ними по чашке, в которых была та коричневая жижа. «А ложки? Чем нам есть это?» — проворчала блондинка. «А это еще не все!» Ухмыльнувшись, я достал бутылек размером с палец и капнул белой жидкостью в чашу. Миг спустя жижа вспыхнула белым пламенем, но невысоким, сантиметра 3 в высоту. Девушки с интересом наблюдали за этим, а когда огонь погас, перед ними была чаша, в которой находилась оранжевая сухая масса. Я залил ее мятой, клубникой с молоком и выдал ложки. «Вот теперь можно есть». Парочка посмотрела на меня, а потом на блюдо. Черпанув ложкой, Лиза попробовала это и, взвизгнув, принялась жадно есть. Я тоже начал есть, а вкус? Словно ем клубничный шоколад с молоком. Он сладкий, но не приторный. И эта сладость ощущается, ну, как сладость дыни. Хочется еще, но много нельзя. порции я делал согласно анализу тела и души девчат. А когда они доели... «Это было восхитительно!» — простонала Лиза и начала принюхиваться. А я подложил ей запеченную рыбу, большую такую, 5 кг. «А нарезать всем? Я сама должна съесть!» «Ага», — кивнул ей и поставил Ане такое же блюдо. Они обе посмотрели на меня, как на психа, а я... 5, 4, 3, 2, 1. «Сереж, ты...» Договорить Аня не успела, так как в ее животе раздался такой рев, что она аж глаза выпучила, а миг спустя жадно вгрызлась в рыбу, с костями ела. Ну и я за ней. И... «Еды на 40 человек, да?» Но кажется мне, что нам может и не хватить. Еда даже не пережевывалась. А я наготовил столько деликатесов, эх. Ну ладно, зато все полезное. Байкальские куропатки весом под 10 килограмм каждая были съедены нами вмиг. Ведерко очищенных мидий, можно сказать, выпили. Тазик черной икры, которая на вкус не очень, зато полезная, мы ели черпаками. «Холодец!» честно купленные мною в одном ресторане, промолчу. И вскоре еда на 40 человек закончилась. И не только у нас. Золотая сидела в сторонке и грустно поглядывала на ведра вокруг себя. Там тоже была еда. «Нормально все. Больше нельзя есть. И давайте раздевайтесь». Я встал из-за стола и кинул взгляд на девушек, которые выглядели, ну, прям умирающими от голода. При этом животы не выпирали. А съели бы, не знаю. Девчата, наверное, проглотили больше собственного веса. «Ой, чувствую, сейчас и начнется кабздец», — ужаснулась Лиза. «Как знала», — простонала Аня и начала раздеваться. А одежду переносила в кольцо. Девушка и правда сильно исхудала после отравления. «Но ничего, сейчас исправим». И вот мы присели перед стволом дерева. Голые и жутко голодные. Щеки впали, живот втянулся, а золотая, сидящая рядом, аж заскулила от голода и жалобно смотрела на меня, умоляя дать ей еще еды. «И что сейчас будет?» — спросила Лиза, но покачала головой. «Ладно, забудь. Пусть уже быстрее начнется. Я сейчас сознание от голода потеряю. Ой!» Она посмотрела наверх. Откуда начала капать? Лиза провела пальцем по капле на лбу и засунула в рот. «Ммм, вкусно! Ой!» Я закинул лапу ей на голову и опустил. «Лучше не поднимайте голову и... начинается!» Миг спустя из коры гигантского дерева хлынула струйка древесного сока. А за ней еще и еще, словно водопад на нас полился сок. «Липкий! На сладкий!» — проворчала Лиза и жадно пила из ладошек сок. Аня тоже пила, а вот золотая аж глаза выпучила. Она была облита сладкой жижей и выглядела, как мокрая кошка. Ее шерсть прилипла к телу. А еще этот запах. Очень вкусный сок. Но я его не пил. Зачем? Тело само впитает его. Что оно и делало. Так что вскоре пришло насыщение... И девчата тоже прекратили его пить. «На нас сыт дерево!» — вдруг захихикала Лиза. «Зачем ты это сказала?» Аня вздохнула и засутулилась, но уже через минуту началось. «Золотая, лови!» Я кинул ей 2 золотые пилюли. И та ловко их поймала ртом и съела, после чего вспыхнула золотой энергией и начала покрываться энергетической оболочкой, которая заточила песца в яйцо. «У нее свои приключения, но нас свои». Меня за талию обвил небольшой корень дерева, и то же самое произошло с девчатами. По идее, все должно быть иначе. То, что мне передала двоюродная сестра Ангелина, подразумевало более дорогой способ повышения духовной силы. Но у нас тут появилось чудесное дерево, да и Байкал рядом. Так что я решил, что почему бы и нет. И немного изменил рецепт, и оказался прав. Вышло даже эффективнее, чем я предполагал. «Ой, Сереж!» Аня начала подниматься в воздух, а за ней и мы. даже золотое яйцо. Но далеко улететь нам не дали корни, и держали нас, словно мы воздушные шарики. «Забавно», — Лиза загребала лапками, словно в воде. И она правда плыла, а еще сияла энергией. «Кажется, я поняла, куда ушла вся съеденная еда». Аня взмахнула рукой, и в воздухе остался энергетический след. «Ага. А теперь расслабьтесь, закройте глаза и спите». «Просто спать?» «Да, просто спите. Вам будет сниться сон, связанный с едой. Съешьте ее как можно больше, несмотря на все сложности и препятствия». Девушки молча закрыли глаза, а я кинул взглядом их тельца, парящие в воздухе в потоке энергии, и тоже закрыл глаза. Но тут же осознал себя змеей. Маленькой и зеленой, голова до хвоста, и впереди я увидел яйцо. Тут же проснулся дикий голод, и я кинулся к нему. Но прежде чем есть, огляделся. Мамаши не видать, так что я аккуратно проглотил его, шипя от удовольствия, и увеличился в размере. Я стал выше и длиннее, так что вновь огляделся, выискивая, что еще можно съесть. А вокруг лишь высокая трава. Тогда я пополз дальше и вдруг заметил ягодку. Подполз, съел и подрос. Стал выше и длиннее, но вдруг из травы вылетела коричневая змея. Открыв пасть, она поползла на меня, а я кинулся в траву. Да эта скотина в пятеро больше меня. Змея неслась на меня, словно поезд на легковушку. Но я увидел два камня и нырнул между них, спрятавшись от чудища. Змея же попыталась разрушить камни, но не смогла. Тварь немного посторожила меня, но ей это быстро надоело, и змея ушла. «Фух!» — выдохнул я. И, выглянув, огляделся змеиной головой. «Чисто!» Юркнув в траву, пополз, ориентируясь на запах, и... «Вижу змею! Она ест другую змею, причем хрем и нет куска!» И сама змея увеличилась в размере с каждым укусом. И тут я кинулся на нее и, вцепившись в хвост, начал его есть. Укус за укусом я рос, а та змея уменьшалась. Она попыталась развернуться и укусить меня, но я не отставал и стремительно ее ел. Зашипела змея, которая уменьшилась в размере в 4 раза. Но нет, хрем и нет ее. Съев змеюку, я смог вытянуться из травы и оглядеться. Вот там жесть. Огромные змеи жрут друг друга. Так что я продолжил есть вкусняшки и охотиться на более слабых, постепенно вырастая из травы. Далее я спрятался в лесу и начал там охотиться, но... Вскоре лес для меня стал маленьким, и я уже охотился среди гор. Но затем уже и планета Земля стала тесной, и началась межгалактическая битва космических змей. И оказывается, что Солнце тоже вкусное. А вот планеты не очень. Дрянь. Но когда я поглотил часть галактики, встретил ее. Гигантская змея выглянула из черной дыры, и тут я проснулся. «Уф, вот это, конечно, было неожиданно!» Я все еще парил, но едва-едва, недалеко от Земли. А еще я находился в сфере из серой слизи, в которой плавали кусочки моей шкуры. Причем с меня снялось, наверное, слоев 5, в том плане, что с меня 5 раз слезала и заново отрастала кожа. Но при этом я чувствовал себя просто великолепно. Тело было обновлено, что очень кстати после истощения из-за битвы с тем сверхом. Вскоре я окончательно опустился на землю, а сферу высосал корень, который меня обвивал. Лишь немного гадости разлилось по земле. В целом неплохо. Попрыгав на месте и сделав разминку, понял, что стал крепче и сильнее. Приятный бонус для духовного зелья, а затем, усилием воли, я с легкостью создал кубический сияющий доспех. Отлично. Можно подытожить, что усиление духа много, усиление тела среднее. Осталось 1,5 сюда привезти. Ну или потратиться и сделать все по инструкции. В общем, посмотрим. «Ой!» — воскликнула Лиза, коснувшись земли. «Проснулась!» Она присела и заозиралась. «Выглядишь отлично!» «Ты тоже!» — закивал я, любуясь восхитительной фигуркой. «Да. А я особых изменений не вижу». Она встала и сладко потянулась. «Но если не считать длинных волос и ногтей». «А я вроде ожила». Аня выглядела сонной, но исчезла худоба, и не знаю, но по мне обе стали краше. «Ого, Ань, ты прям секси!» Рыжая уставилась на пепельную, и обе стали сканировать тела друг друга. «Ты тоже. Не скажу, что именно изменилось, но ощущения при взгляде на тебя совершенно иные. Сложно объяснить». Раздалось рычание, и мы обернулись, а там она. «Королева! Нет, богиня!» Взмахнув сияющим золотым хвостом, золотой писец предстала перед нами во всей своей красе. Пышная шерсть блестела и развивалась на созданном ею же ветру. Золотая стала более женственной, красивой и вытянулась до 2 метров в длину, без учета хвоста, конечно же. И нет, вторые, третьи и так далее хвосты у писцов не растут. «Ух, какая ты красивая!» — почти завизжала Лиза и бросилась к своему питомцу. Она повалила песца на землю и уткнулась в ее пушистую грудь и пузико. Та обнимала хозяйку, весело рычала, а я подошел к Ане. «Спасибо. Теперь мне лучше», — улыбнулась она. «А у меня почти слюни потекли. И нет, это не побочное действие лекарства. Просто соскучился уже». «Жаль, что у тебя времени не осталось». «Да», — вздохнув, перенес в руку телефон. «Едва успеваю». «А как доберешься? Тут же 1000 с лишним километров пути». «Так же, как и сюда. Катапультируюсь», — я хохотнул. Она с недоумением уставилась на меня. «Видишь дерево? Я сажусь на ветку, та ветка нагибается и посылает меня в полет». «Жесть! Ты псих!» В ответ лишь пожал плечами. Аня вдруг раскраснелась и сложила руки под грудью. «Ради меня ты совершил такое безумие!» Оставив это без ответа, я просто поцеловал ее. Смущает отвечать на подобные вопросы. Романтика и прочее — это не для меня. «Ребят!» — мы обернулись к Лизе, а там они — 2 писца. «Я смогла!» «Поздравляю!» — обрадовалась Аня и бросилась к подруге, да и я подошел. А миг спустя 2 писца повалили меня и начали облизывать лицо. Теперь я весь слюнявый. Этим-то было забавно, а еще они устроили бег вокруг дерева. Мы с Аней начали приводить себя в порядок. Обтерлись мокрыми полотенцами, оделись и прибрались, убрав весь тот бардак, что остался после приготовления пищи. Писцы взвыли, пришлось погладить по голове. Обеих. «Мне пора. Ты», — обратился я к Золотой, — «собери своих сородичей. В этих горах им будет хорошо. Часть может переселиться в мой лес. А ты», — я посмотрел на писца Лизу, — «до возвращения Золотой поживи пока у Ани». «Пррр», — кивнула Лиза, а я обернулся к Ане. Она уже была в платье и выглядела грустной. «Это место отлично подходит для медитации. Но будь внимательна, сюда могут пожаловать монстры. Дерево не может само защищаться. Как и защитить тебя? Но тебе империя обещала питомца. Узнай, есть ли там кто-то, способный повелевать природой? Он сможет обратить этот лес против твоих врагов». «Поняла. А мне? Кого мне?» — поинтересовалась Лиза. «Никого пока. Ты стала сильнее, но и Золотая тоже. Усердно тренируйся, дабы баланс сил не изменился ни в твою пользу». «Поняла». Она опустила голову, и я вновь погладил ее по голове. «Ну все, я полетел». Оставив девчатам Мию, чтобы присмотрела за ними, я забрался на огромную ветку, и на глазах у девчат меня откатапультировало. Не скажу я, перегрузка была такова, что даже мне тяжело справиться с ней. Но я также помогал себе магией ветра, используя как силу Альмы, так и трофейные артефакты. Вскоре подо мной закончились горы, и началась бескрайняя степь. А я все летел и летел. Час, второй, и настало время падать. Магия и артефакты больше не помогали поддерживать полет. И кажется, мне нужен летающий питомец. иначе я замучаюсь так летать. Думаю, теперь я смогу приручить еще кого-то сильного. Но об этом потом. Сперва я обратился росомахой и как следует шмякнулся об землю, подпрыгнул и еще раз шмякнулся, и так раз 15. Ненавижу приземляться, но... Встав на лапы, потряс головой и... Жив, цел, росомаха! Удалось существенно сэкономить на артефактах, обратившись этим пухленьким монстром. Став длинноногим биакой, я рванул в сторону своего леса, но вскоре нашел оазис. Он был частично зеленым и частично золотым. Трава на сотню метров вокруг оазиса была золотой и медленно распространялась дальше, захватывая пустыню. То тут, то там можно было увидеть невысокие золотые деревья, а в самом оазисе множество хищных растений и следы присутствия людей. А еще одуванчики. Они тут везде растут. Похоже, они захватили это место, сожрав людей и скот. Теперь понятно, почему трава и деревья захватили столько территории. Напившись из озера, в котором плавала рыба, обратился дриадом и вонзил волосы лианы в землю. Земля здесь вполне неплохая, да, озеро связано с каким-то подземным источником, на удивление чистым. Найдя зеленое дерево покрупнее, положил ему под корни немного керамистита и дал задачу пробиться корнями как можно глубже и добраться до подземного источника. Тогда дерево сможет обеспечить водой зарождающийся лес. А далее... Может, я смогу этими оазисами соединить белое дерево с золотым? Белое уже почти добралось корнями до Байкала. А там, глядишь, по оазисам через всю пустыню, мы получим доступ к воде и сможем использовать ее. Высокогорное море Зябликово. Звучит неплохо. Вскоре я побежал дальше и услышал шум. Кинулся к его источнику и застал удивительную картину. Группа бьяка гонит огромную отару овец из нескольких тысяч особей, а за ними гоняются всадники, человек 200. Часть из них были опытными воинами и полторы сотни пастухов, которые выглядели как бомжи на лошадях. В бьяка летели стрелы и пули, но те были достаточно шустрыми, чтобы в них не попадали. Блэр среди них нет, и эти бьяка еще молоды. Хвост лишь один, и размером невелики. Но озорные, бесстрашные, и неплохо так выбесили монголов. В обычных обстоятельствах я был бы на стороне монголов, но учитывая, что монголы — мои враги, да бьяка действует, судя по всему, по приказу Блэр, то помогу я как раз им. Выстрелив молнией, я поразил группу всадников-воинов, застав их врасплох, после чего навалился на них, разя зубами и магией, вынуждая бежать. Правда, половина из них осталась на земле в виде трупов. Ко мне подбежали 5 молодых бьяка, 3 самца и 2 самки. Все с интересом и восхищением во взглядах смотрели на меня. Но это не высшие, не знаю почему, но уверен в этом. Рыкнул им в ответ и указал лапой на овец, которые уже разбегались. Осознав свою ошибку, бьяка бросились за овцами и, собрав кучу, погнали за мной. Ладно. Успеваю, так что сопровожу. И пока мы бежали, я то тут, то там находил пятна золотой травы и одуванчиков. Без источника воды они не могли нормально распространяться. Но если вдруг здесь пойдет дождь, пустыня расцветет. Хе. Потихоньку, но я захватываю эти земли. А еще я обнаружил разбитую вражескую колонну. И, судя по повреждениям, они наткнулись на Блэр. Это были 3 пикапа, 2 грузовика с пехотой и броневик. Но так как трупов нет, скорее всего, Блэр отступила, а людей подобрали. Мы побежали дальше, и вскоре стало видно мое дерево. А затем показался лес, который, пусть и не спеша, но распространяется, захватывая больше земель. Сперва мы километр бежали по золотой траве, а затем появились первые деревья. Пока редкие, но чем дальше, тем гуще они росли, и вскоре начался сплошной лес. А еще немного погодя, мы дошли до места, где гнила вражеская техника. Та, которую мы помидорами закидали. Но это я уже один. Овцы, как увидели золотую траву, посходили с ума и бросились ее есть. Так что я их не ждал и побежал дальше. Потом в лагерь армейских выдал указания, узнал, как дела, и бросился дальше, в горы. Лапы уже устали, и хвосты отваливались от усталости, но, к счастью, Ева уже предупредила китайцев. И когда я спустился с гор, меня уже ждала машина клана Сяо. «Добрый день, господин Сергей!» В машине обнаружился сам глава клана. И с ним две девушки. «Добрый!» — рухнув на кресло, облегченно выдохнул. «Успел?» «Да!» — кивнул тот и улыбнулся. «Но впритык! Ваша одежда уже здесь!» Он кивнул головой на мешок на кресле рядом, и я с помощью двух служанок начал переодеваться. Вновь это мужское китайское платье со всем остальным. Неудобная обувь, немного украшений и прическа. С ней пришлось повозиться. Ведь обросы, кажется, зря не состриг волосы налоса, потому что мне хотели такое сделать, что я бы зеркало разбил, увидев себя в отражении. Пришлось ругаться и теребить старика. Эти-то не понимают по-русски. В общем, вместо смазливого азиата, каким они хотели меня сделать, из машины вышел крепкий, короткостриженный я. Кань-фу было темно-синего цвета с золотыми линиями и узорами. Талия обвязана широким и очень длинным белым поясом с золотой огранкой. Но и рукава настолько широкие, словно предназначены для того, чтобы прятать в них людей. Мы вышли из машины и оказались на просторной площади. Она была круглой, а в центре нее что-то вроде арены. Весьма большой. «Господин!» Раздался голос, и я увидел наподобие трибуны, только более комфортабельной и в китайском стиле, свою женскую банду. Вот только... «Вы взяли ядрят?» Я невольно поморщился, будто съел лимон. А эта семерка сидела ровно, гордо и в красивых красных цепао. На Еве что-то вроде кимоно, а Вика с Оксаной в женском ханьфу. Все они сидели на одном ряду. И это четвертый ряд, если считать снизу. Трибун таких было много, и они разделены. Как я понял, у каждого клана своя трибуна. И есть вообще маленькие, а есть, как у Сяо, под 300 человек. «Да, эти девушки весьма милые и красивые. Что-то не так?» — поинтересовался тот. «Я думал, монстрам здесь не рады». «Так и есть. Но дриады — это в нашем понимании духи природы. Им в Китае очень рады. Они помогают соблюдать гармонию с природой. Поэтому мы очень почитаем дриад», — объяснил старик. А я продолжил морщиться. «Они проблемы на ножках. Я бы даже сказал, катастрофы». Я покачал головой, а тот расхохотался. «Уверен, вы просто слишком плохого мнения о них. За прошлый день от них не было совершенно никаких проблем. Даже наоборот, они очаровали всех». «Возможно». Я с подозрением уставился на бледных. «А те улыбались мне». «Ну, может, и правда все будет хорошо. Наверное, Вика и Оксана смогли вбить в их березовые головы, как себя вести». «Да, скорее всего, так и есть. Так что можно расслабиться и полюбоваться этим мероприятием. Надеюсь, оно не шибко важное». «Угу», — удивился тот моему вопросу. «Это священный праздник, день коронации бессмертного императора», —